В вашей книге не написано, как извлечь его из меня. Наконец решила вступить в разговор Фостер, перейдя к наиболее волнующей ее теме. Нет, не написано, спокойно произнес Всятец, повернувшись к Мидгардке. Пока Джейн не знала, что делать, а Тор медленно осознавал безвыходность ситуации, Одина заботили другие вещи. Царь Асгарда понимал, что эфир никуда не денется из его царства, и после довольно скорой кончины девушки, его можно будет перепрятать вновь или найти достаточно надежного хранителя. Сейчас Всятца волновало другое. В девяти мирах уже отметились 3 из 6 камней бесконечности, и выйдя эта информация за пределы его владений, то не избежать войны. Многие галактические империи пали, хотя в их руках было сразу 2 камня из 6, и хоть Асгард является могучим царством, а каждый его воин сойдет за пару сотен самых сильных представителей иных рас, но численность войск не равна, и без применения Гунгнера шансы асов невелики. Царь помнил неписанное правило всех развитых галактических миров. Многие наделенные властью личности могли закрыть глаза на владение одним камнем, ведь он хоть и давал огромные силы, но также оставлял лазейки, с помощью которых погибали многие десятки пользователей заемной силы Вселенной. Но в тот момент, как кто-то получал в свои руки 2 камня, все империи ополчались на его владельца и выступали единым фронтом против таких личностей или объединений планет. Ведь каждый понимал, что получи хоть одно существо доступ к силам 3 камней, то собрать оставшиеся не станет для него проблемой, и тогда все, неважно какой они расы, пола и социального положения, падут перед существом равным по силам Целестиалам. Прекратив на время думы о осколках Вселенной, один обратил взор оставшегося глаза на мальчишку, не ведающего о своей причастности к величайшему роду 9 миров, породившего самых великих правителей, воинов и воительниц. Последние всколыхнули в сердце царя память о своей запертой дочери, которая не упускает ни одного шанса на освобождение и изо всех сил пытается пробить завесу между Хильхиемом и местом, являющимся ее домом, которого она недостойна. Смотря на Пирса, Всятцу на секунду померещился облик его дочери из детства, когда она, как и нынешний Тор, разменяла всего лишь 1500 лет и всем сердцем желала принести величие своему народу. Возможно, именно ее желание не терять своих солдат и послужило катализатором развития некромантического дара, который превращал каждого убитого противника в оружие асов. И хоть многие из солдат побаивались свою предводительницу, но было нельзя не отметить просто смешные цифры смертности у подконтрольной Хилли части армии. Развеяв наваждение, один отметил, что его сын и приглянувшаяся ему Мидгардка засели за книгами вместе с Пирсом, и о них можно будет в ближайшие часы не волноваться. Собравшись и проверив посадку доспехов, царь Асгарда направился к читающей троице. «Раин Пирс, иди за мной», — приказал Всятец, чем сильно удивил сидящего за интересным асгардским фолиантом парня. Раин, в отличие от Джейн, не разглядывал картинки, а мог вполне сносно понимать написанное, что заставляло его разрываться между требованием самого могущественного в этом мире человека и желанием ознакомиться с ценнейшими знаниями, накопленные асами за многие тысячи лет. Переборов свое желание взять книгу с собой, Пирс закрыл учебник по высшим рунам и последовал за Всеотцом, под недоумевающий взгляд Тора и Джейн Фостер. «Мой Бусти, https://bastetoxists, там можно прочитать историю Пирса до 152 главы, включая 134 главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartadaywork, 213278 first unread». И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 126. «Что тебе известно о царской семье Асгарда?» — задал вопрос один, спускаясь вниз по, казалось, бесконечной лестнице. «Не столь много. Я знаю, что царь Бёр как-то связан с прорастанием Игдрасиля и общей связью 9 миров. И именно после этого Асгард стал показывать столь великие боевые подвиги, пугая окружающие космические империи и царства». Увидев кивок, дающий знак не прерываться, Пирс продолжил. «У Бёра был сын, ставший его наследником и продолживший дело отца. Если царь Бёр закрепил за асгардцами титул опасной расы, с которой стоит считаться, то вы подкрепили этого 7 мирами, которые привели к покорности. При этом значимость этих покоренных миров была велика из-за того, что часть миров также обладала сильными воинственными расами. После этого никто и не думал нападать на асов или подконтрольные вам планеты. Затем родился Тор и, к сожалению, был подобран Локи», — закончил рассказ Пирс. «Немало для мидгардца», — отметил царь. «Я вижу, ты крайне негативно настроен по отношению к Локи». произнес Всятец, все еще спускаясь по лестнице. Из-за его игр с обидами от получения всех преференций царской семьи, но невозможностью стать царем погибли десятки тысяч мирных жителей моей планеты. С нескрываемым презрением к названному индивиду произнес Раин. Так ты считаешь, что просто бытие членом царской семьи уже достаточная причина для удовлетворения жизнью и не следует желать слишком многого? С интересом спросил один. Позволите сказать честно? Спросил Пирс, не желая сильно скрывать мысли. Позволяю. Я честно не донца знаю все вводные, но успев пообщаться с Тором, я не кривя душой могу сказать, что он не подходит для царствования. Произнес Пирс под внимательный взгляд Всятца. По крайней мере сейчас. По полученной от Джейн Фостера и агентов щита, местных стражей Мидгарда, максимально связанных с проблемами, вызванными гостями из космоса, информацией, я могу смело утверждать, что Тор бы не усидел на троне и года, после чего сбросил бы скучное бремя на приемного брата, вернувшись к праздной жизни в компании своих соратников. Локи не только зажрался, но и не мог продумать свои действия на несколько шагов вперед, зная брата намного столетий дольше меня. Мне совершенно непонятно, как он смог получить звание бога обмана. Похоже, я забыл, как быстро ментально развиваются смертные расы. Удивленно покачал головой один, после чего наконец увидел конец лестницы, которая вела к величественным вратам, на которых было вырезано дерево и 9 миров, находящихся на разных его частях. «Возможно, в чем-то ты прав», — усмехнулся Всятец. «Но в отличие от моего кровного сына, это звание он получил от врагов, которые потеряли много людей из-за кинжала и сладкоречивого языка моего второго ребенка. Дети же членов королевской семьи уже в первые 300 лет проходят инициацию и получают свое божественное направление», произнес один, прикасаясь к засветившимся вратам и открывая проход внутрь. «Это ветвь Игдрасиля», закончил за Раина царь Асгарда. «За всю свою жизнь я был здесь всего 3. В первый раз с отцом, потом с Тором, а о последнем не будем», с болью во взгляде произнес Всятец, осматривая зал, в котором из пола торчала величественная, монументальная ветвь, сравнимая по размеру с привычной Пирсу высоткой, из-за чего еще больше шока вызывало понимание того, что это лишь верхушка одной из ветвей древа. «Но зачем мы спустились сюда?» — спросил Раин, чувствуя, как странное ощущение стало сильнее в десятки раз и понимая, что это точно не дополнительная экскурсия от правителя этого мира. «Ты чувствуешь зов?» — вдруг спросил один, проигнорировав вопрос Пирса и уже чувствуя повышение температуры вокруг парня. «Что это такое?» — спросил напряженно Пирс, чувствуя, как его внутренняя энергия стала выходить из-под контроля. Когда у члена королевской семьи образуется связь с Асгардом, он развивает в себе дар, который медленно раскрывается с возрастом. Но чтобы этот дар вошел в полную силу, ему нужно посетить это место и установить связь с Игдрасилем. Каким-то мистическим голосом произнес один. «Подойди», махнул он рукой, и Пирс почувствовал, как неведомая сила мягко пододвинула его к ветви мирового древа. «Я никак не связан с королевской семьей Асгарда». Поглощенный зовом, который становилось все сложнее и сложнее сдерживать, произнес Пирс. «Я думаю иначе, мальчик. Прикоснись». Последнее слово звучало как приказ, и даже несмотря на разум игрока и другие практики, Пирс все равно в смятении выполнил требуемое Всеотцом. После того, как он коснулся ветви, Раин больше не смог сдерживать зов, и из него во все стороны ударило пламя, собирающееся сжечь любого на своем пути. Мистический огонь вперемешку с адским сливались в новую грань силы Пирса. Несмотря на, казалось, ужасающую температуру и возможность сгореть заживо за несколько секунд, просто приблизившись к комнате, один спокойно стоял в нескольких шагах от своего пока еще не названного внука и на удивление улыбался. Через 1.5 часа пламя закончило свое первое преобразование, и Раин с шоком отошел от части Игдрасиля. Если бы в тот момент был бы кто-то, кто смог прикоснуться к мировому древу, то он бы с шоком осознал, что его кора была лишь слегка теплая и ни капли не изменилась от воздействия пламени Пирса. «Что это было?» – пораженно спросил Раин, осматривая себя и чувствуя внутри просто огромное количество нерастраченной энергии и почти нескончаемый источник пламени. «Ты был признан древом, как член семьи Одинсонов», торжественно проговорил Всятец. «Но нужно провести еще один ритуал и укрепить твою связь с Асгардом». «Да как я вообще могу иметь связь с Ау?» На секунду прервался Пирс, поняв, что сделала система и его ликантропия, явно более могущественная, чем привычная для 9 миров возможность ассимилировать части сил монстров. «Ты что-то вспомнил?» — спросил один, отметив заминку парня. «Внутрь меня попадала кровь Тора, и это могло начал рассказывать свой вариант событий Пирс, не замечая меняющееся выражение лица все отцы, прервавшись лишь когда весь зал заполнил заливистый смех Одина. «Ха-ха-ха, ох, давно я так не смеялся, внучок. Возможно, в твоей истории есть доля правды, но если бы членом королевской семьи можно было стать, лишь получив немного нашей крови, то Одинсонов давно бы уже были сотни, если не тысячи. Поскольку твои родители и правда родные тебе, то я скорее поверю, что кровь моего первенца пробудила в тебе наследие, оставленное несколько столетий назад Тором. Но это не изменит того, что ты мой внук», — успокоившись, произнес Один, смотря на все еще не свыкшегося с новой и пока еще не закрепленной связью Пирса. «Но у землян за то время сменился не один десяток поколений», — отметил Раин. «Ты не до конца понимаешь, как мы определяем родство. У Тора есть десятки, если не сотни отпрысков по всей галактике, но ни один из них не отличается от обычного аса и никогда не будет признан нам родней. Есть догадки из-за чего?» — спросил с интересом царь асов. «Связь с Асгардом», — подумав, ответил Пирс. «Верно. Возможно, в тебе текло не так много крови моего внука, и новая порция лишь пробудила наследие, но в тот момент, когда ты установил почти незримую астральную связь с этим миром, ты сразу же стал сыном Тора и моим внуком. Ты третье поколение Одинсонов, которое приняло дар Игдрасиля и достойно получить доступ к сердцу этого мира», — удовлетворенно произнес Всятец. «Но мы не закончили все нужные ритуалы. Ты еще не был назван и не настроил канал к сердцу Асгарда», — произнес Один, направляясь дальше, когда он резко обернулся и поднял голову вверх. «Темная магия, как не вовремя», — раздраженно произнес царь Асгарда. «Нападение?» — спросил Пирс, вспоминая события второго Тора. «Нет, побег из темниц», — прислушавшись к чувствам, произнес Всятец. «Закончим ритуал позже, а пока, думаю, найдем, куда выплеснуть твою новую силу. Ты же чувствуешь ее, и тебе не нужен концентратор, да?» — с сожалением произнес Один, после чего задал Раину вопрос, направляясь к ближайшей стене. «В Камартадже меня хорошо обучили контролю внутренней энергии», — ответил Раин, зажигая в руке метровый сгусток пламени. «Тогда я надеюсь, ты сможешь передать эти знания своему отцу, а то Тор до сих пор не может призвать и одну молнию без своего молота», — с легким раздражением произнес Один, открывая тайный проход, за которым с удивлением Пирс распознал лифт. «А зачем мы тогда спускались сюда по лестнице?» — с плохо скрываемым возмущением спросил Раин. «Традиция», — ответил Один, нажимая на кнопку, закрывающую створки лифта. Поднявшись наверх, Одинсоны уже через два поворота встретили спешащую стражу, замершую при виде царя. «Я чувствую его», — бросил Раин, помчавшись в соседний коридор под задумчивым взглядом Всятца. «Всятец», — склонили головы воины. «Послать отряд в оружейную, защищать ее любой ценой, подземелье отсечь», — отдал ряд приказов Всятец. Проносясь по дворцу, Раин использовал чувство охотника духа мщения для выслеживания поглощенного тьмой эльфа. Вокруг Пирса было много греховных душ, но сгусток тьмы являлся для него маяков в ночи. Решив ускориться, он обратился и уже в новом образе Ликана в несколько раз быстрее понесся по слишком длинному коридору дворца. В то же время, пока Раин спешил на помощь, в покоях королевы происходили крайне значимые для всех Одинсонов события. Перед готовой к бою фригой стоял Малекит, желающий всем своим естеством забрать самое ценное для себя сокровище вселенной. «Кто ты?» — спросила царица. «Я Малекит, и возьму то, что принадлежит мне», — произнес правитель темных эльфов, совершенно не опасаясь фриги, за что спустя мгновение поплатился раной на лице, которая чуть не лишила его глаза. Взбешенный эльф наконец решил достать свой меч, но уже спустя секунду его оружие было выбито из руки, а царица начала теснить правителя эльфов. Малекит пытался отбиваться, но его мастерства явно не хватало, и, получив болезненный удар по лицу и репутации, сражение закончилось приставленным острием клинка к шее, похоже, ненадолго вернувшейся легенды девяти миров. В пылу сражения к царице успел подобраться переполненный тьмой слуга Малекита и, выбив оружие, схватил ее за горло. Освобожденный правитель темных эльфов направился к Джейн, спеша забрать желанный камень реальности. «Ты кое-что забрала, дитя, отдай это», — сказал подошедший к Фостер Малекит, крайне удовлетворенный страхом в глазах Мидгардки. Уже собираясь вырвать из смертный эфир, он вновь был удивлен талантами царицы и с яростью развернулся к ней. «Ведьма!» — прокричал взбешенный Малекит, перед которым рассеялась иллюзия Джейн Фостер. «Колдунья», — ответила эльфу царица, после чего направила на него руки, из которой вылетел сотворенный из магии асгардский клинок, но, не долетев до темного эльфа совсем немного, он распался, как когда стоящий позади царицы новорожденный эльфийский демон засветился оранжевым светом и поглотил всю магию, доступную Фриге. «Ты думала, что лучшие воины эльфов не умеют противодействовать магии?» С усмешкой подходя к царице задал риторический вопрос эльф. «Где эфир?» «Я не скажу», — уверенно ответила царица, понимая, что подобное оружие в руках эльфов навлечет смерть на все 9 миров. «Я тебе верю», — произнес разглядевший несгибаемую волю в глазах Фриги Малекит. После чего его демон, осознав бесполезность царицы, собрался пронзить ее напитанным тьмой клинком, но с удивлением осознал, что не может продвинуть его и на сантиметр. «Бабуль, ну что за самоубийственные реплики, где хитрости попытки растянуть время? Ты же вроде царица», — спросил возникший за спиной эльфийского демона тьмы Ликон. «Бабуль», — пораженно произнесла Фрига, смотря на волка с нескрываемым шоком. Раздраженный Малекит достал новый клинок, но не успел сделать и шага, как из левой руки Пирса в его сторону ударила ужасающая волна пламени, а Пирс почти мгновенно лишился кожи и мяса на черепе, после чего с ужасающим потусторонним воем выгнул руку демона в обратную сторону. Выпавший же из нее клинок был молниеносно подхвачен левой рукой и, покрывшись адским пламенем, с легкостью отрубил единственную целую конечность демона, держащую шею Фриги. После этого он перенаправил все имеющееся внутри себя пламя на острие клинка и вогнал его в сердце пораженного болью и страхом демона тьмы. Эту атаку он никак не смог поглотить, из-за чего через несколько секунд распался на пепел, не оставив после себя и одной целой кости. К сожалению, пока Пирс был занят демонической тварью, на помощь прибыл Тор, не придумавший ничего лучше, чем исполнить свой коронный прием броска молота, и сломав несколько ребер правителю темных эльфов, он самолично помог противнику добраться до спасительного корабля, чтобы в спешке покинуть Асгард. Повернувшись к вроде как своему союзнику, Тор с опаской задал вопрос двухметровому темношерстному Ликону с горящей костлявой головой. «Кто ты?» — спросил Тор, готовясь атаковать снова, если это окажется кто-то из сбежавших заключенных. «Не узнал?» — спросил Пирс, начав отменять трансформации. «Мой бусти. https://bastytoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 152 главы, включая 134 главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 First Unread. И на бусте, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 127. Кто ты? Спросил Тор, готовясь атаковать снова, если это окажется один из сбежавших заключенных. Не узнал? Спросил Пирс, начав отменять трансформации. Раин, удивленно произнес громовержец, смотря на своего друга, вернувшего себе человеческий облик. Так ты мидгардский друг моего сына, с потрясающим спокойствием произнесла царица. Не объяснишь ли мне свою предыдущую реплику? Спросила Фрига, смотря на парня. Вижу, все целы, произнес входящий в покой царицы Всятец. Дорогой у нас произошло пополнение в семье, перевела взгляд на Одина Фрига, чувствуя от Пирса подобные сыну и мужу энергетические колебания. Хоть ее магия и была полностью высосана эльфийским демоном, но она все еще являлась самой одаренной чаровницей 9 миров, постигшей магические тайны глубже любого другого смертного жителя подконтрольных трону планет. Единственной, кто мог сражаться с ней на равных, была древняя, да и то лишь из-за постоянного состояния войны ее школы с вторженцами из других миров и почти полной концентрации на боевом направлении своего магического пути. «Отец, какое пополнение?» — спросил удивленный ситуацией принц. «Твой соратник недавно был признан Игдрасилем, как член королевской семьи», — произнес Всятец под синхронный звук падения кого-то за одной из колонн вместе с челюстью бога грома. Все сразу обернулись в сторону нового действующего лица, смеющего находиться в покоях царицы. «Это я», — вышла с поднятыми руками Джейн, заставив Одина опустить наконечник копья к полу. Осмотрев Раина вновь и сравнив с Тором, Фостер не нашла схожих черт, но на всякий случай решила спросить. «Ты же говорил, что давно не посещал Землю», — с легким обвинением произнесла Джейн, смотря на громовержца. «Что? Нет». Пришедший в себя Одинсон сразу резко открестился от своей причастности к появлению Пирса на свет. «Возможно, он, я сам не понимаю. Отец, объясни». Решил не развивать мысль о причастности к новому родичу Всеотца Тор, особенно отметив полное вооружение царя и недобрый взгляд матушки. «Мидгардка предположила верно, он был отмечен, как твой сын, вышиб весь дух из бога грома один», в то время как взгляд Джейн недобро прикипел к лицу своего избранника. Пока всеотец фрагментированно выдавал новости о сложившейся в семье ситуации, Раин получал какое-то неописуемое странное удовольствие от происходящего вокруг. Окружение напоминало ему сцену какого-то ситкома из детства, где на пороге появлялся ребенок и все пытались понять, чей именно этот гостинец из прошлого. Под взглядом жены, знающей, как муж любит длинные речи и издевательства над невольными слушателями, один наконец перешел к сути. «Точно неизвестна степень родства, но он точно потомок твоих детей», — произнес всеотец под теплеющий взгляд Фостера и дожимающий взгляд супруги. «Каким-то образом он активировал свою родословную и получил связь с сердцем нашего царства», — завершил рассказ всеотец, огорченный тем, что пришлось отказаться от заготовленной речи для сына. После отказа от продолжения своей экспансии один с трудом смог приспособиться к мирной политической жизни и налаживанию контактов с космическими цивилизациями, но со временем он нашел новое развлечение, не проносящее тот же чистый экстаз, как хорошая битва, но все же удовлетворяющее жажду возвышения над другими у аса королевской крови. Один научился растягивать суть своих речей на часы, а иногда и десятки часов. Для предводителя войска, где нужно четко и быстро отдать приказ своим силам, это был кардинально новый опыт, но наблюдение за теряющимися в бесконечном потоке слов послами и правителями, которые опасаются прерывать кровавого монарха, делало его крайне приятным и освежающим. «Стоп, потомок моих детей!» — воскликнул удивленный Тор, всегда считающий себя бездетным. «У меня есть дети?» — спросил ошеломленный бог грома. «Да в тот момент, как тебе стукнуло пятое столетие, ты не пропускал ни одной смертной девы, зацепившей твой взгляд», — раздраженно произнес один. «Конечно, после такого появятся дети. Но, ты говорил, что смертным невозможно забеременеть без помощи лекаря Асгарда», — обвинительно произнес бог грома. «Я говорил, что им почти невозможно забеременеть, да и большая часть твоих контактов была с мидгардками, а они даже при своей плодовитости просто погибали, не имея сил взрастить дитя. Все же это одна из самых обделенных рас девяти миров. Но как мы видим, ты очень старался, и одна из твоих ночных спутниц смогла родить дитя», — с усмешкой произнес всеотец. «Но ты сказал детей», — отметил все еще приходящий в себя от новостей Тор. «Те отпрыски имели немного твоей крови и не могли стать настоящими членами нашей семьи», — пренебрежительно произнес царь. «Они были способны прожить лишь пару тысяч лет, и в них не было ни капли божественности». «То есть они до сих пор живы?» — вмешалась в семейный разговор Фостер. «Часть», — нехотя отвел царь. «У меня есть дети», — пробормотал Тор. «Сын, и он стоит пред тобой», — произнес всеотец, указывая на Пирса. «Да как ты можешь так?» — взорвался негодование Одинсон. «Ответь, сколько твоих внуков и внучек погибло из-за того, что Асгард не пришел им на помощь?» — задал вопрос взбешенный бог грома. «Ты думаешь, я считал всех твоих бастардов?» — с интересом и пренебрежением спросил царь. «Дорогой», — недовольно сказала Фрига, успокаивая мужа. «Знаешь, сейчас ты напомнил мне Маликита. Он также готов принести множество ни в чем не повинных жизней в угоду своему замыслу», — произнес Тор. «Тор», — вновь недовольно воскликнула царица, но младший Одинсон не успокоился. «Ты считаешь, что лишь асы являются сильнейшими воинами галактики, но я был на Земле и встречал там человека, который сравним по силам со мной. Если мидгардец без капли асовской крови смог добиться божественной мощи, то как ты можешь судить своих потомков? Ты всегда говорил мне, что семья важнее всего, но, видимо, это была лишь ложь», — выплюнул Тор, направившись к разрушенному балкону. «Следи за словами, мальчишка», — раздраженно произнес всеотец, но сын не стал его слушать и вылетел из дворца в сторону города и завалов, вызванных нападением эльфов. После окончания ссоры один был слишком раздражен и решил перенести завершающий ритуал принятия Пирса в семью. Он покинул комнату вместе с успокаивающей его супругой, сказав лишь, что вскоре Джейн переведут в новые покои и к ней приставят стражу. В отличие от изначального развития событий, царь не потерял жену, из-за чего не впал в ярость и не запер носительницу камня в выделенных покоях, а разрешил любопытной мидгардке спокойно исследовать дворец все оставшееся до ее кончины время. Тор же перенес свою ярость от свалившихся нежданно новостей на физические нагрузки и помогал с восстановлением города. После этого он забрал из царских хранилищ пару бочонков эля и в одиночестве попытался свыкнуться с мыслью о неожиданно возникшем потомстве. Он не то чтобы был против, скорее не понимал, как ему быть. За последние годы он изменил свой взгляд на жизнь, но все еще оставался в достаточной мере любящим приключения и сражения безмятежным принцем, неотягощенным браздами правления и ответственностью за окружающих. Раин, сам того не ведая, не дал громовержцу встать на путь раскрытия своего потенциала. Изначально в сторону самосовершенствования и закалки характера Бога толкнула именно смерть матери и брата, а нападение сестры и принесение в жертву своего царства, которое он должен был защищать, лишь усилило личностный рост будущего правителя. Смерть же половины его подданных завершила закалку воли Бога Грома и сделала из него истинного царя Война, подобного его отцу, но более милосердного и не желающего доказывать свою удаль через реки крови. Думая о детях, которые, возможно, и не ведают о своем отце, Тор дал себе обещание, что найдет каждого своего отпрыска и даст всем им знать, что есть место, где им всегда будут рады. После еще одного бочонка Тор вспомнил о потерях среди стражей, том, сколько детей сегодня потеряло своих отцов. Задумавшись об этом, он с каждой секундой все сильнее убеждался, что точно не хочет, чтобы смерть вновь собирала жатву с его людей. В тот момент в его голове зародился план. Безумный, нелепый, рисковый и очень-очень самонадеянный, впрочем, как и большая часть идей, приходящих наследнику трона на нетрезвую голову. Подумав, что следует привлечь к задумке Пирса, Тор резко лишился отважного вида и с кислой миной стал размышлять о обнаруженном родственнике и том, как теперь относится к своему то ли сыну, то ли внуку. Решив отложить эти явно слишком сложные и путающие размышления на утро, Одинсон открыл последний бочонок и зачерпнул новую кружку хмельного напитка. «Мой Бусти. https://bastytoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 152 главы, включая 134 главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadayworg213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 128. Так тебя послал Тор? Спросил Раин, смотря на блондина в зеленой кожаной броне с латным золотым нагрудником и рапирой на поясе. Верно, мидгардец. Кивнул Фандрал, посланный за Пирсом. Так он не сказал вам, улыбнулся Пирс. О чем? Спросил асгардец. Пусть это будет сюрпризом, произнес Раин на глазах, меняя свои одеяния на более привычные аналоги для глаза асов. Колдун, не очень довольно произнес Фандрал. Имеешь что-то против колдунов? Спросил Пирс, следуя за асом. Почти все колдуны во время наших странствий не выказывали нам приязни и сразу пытались убить, а уж если добавить к магическим навыкам темные волосы и смазливую внешность, то ты прямо новая версия Локи, произнес друг Тора, бросив на Раина мимолетный взгляд, выводя его за пределы дворца. Забавное сравнение, улыбнулся Раин, но почти сразу его лицо приобрело серьезный вид. Можешь не переживать, вторым богом обмана мне не быть, а первому я желаю смерти не меньше любого из вас. Остаток пути они прошли в тишине до местного бара, который оказался почти полностью пустым. Внутри не было никого, кроме Тора и трех его друзей. «Папа!» — воскликнул Пирс, поймав взгляд Тора, заставив идущего впереди Фандрала споткнуться, а пьющих спиртное мужей подавиться напитком. Сив же лишь чуть сильнее сжала кубок, но никак иначе не продемонстрировала своего шока от сказанного. «Что?» — первым задал звенящий в головах окружающих вопрос Фандрал, обернувшись к приведенному мидгарцу. «Вчера я был признан новым членом царской семьи и один сказал, что по родственной линии Тор приходится мне отцом». С удовольствием рассказал о, без сомнения, крайне важном событии для асов Пирс. «Раин, давай отложим эту тему на потом», — произнес бог грома, вздрогнувший от обращения своего соратника. «Хорошо, отец», — согласился Раин, садясь напротив Тора и веселясь от того, как могущественный бог вздрагивает каждый раз после подобного обращения. «Но как, с кем?» — задала потеряно вопросы Сив. «Раин был признан моим сыном, но биологически он скорее мой прапраправнук», — попытался объясниться Тор. «Так ты знал о том, что у тебя появился сын и не сказал нам?» — возмущенно произнес Вальштагт. «Да как ты мог?» — задавал он вопросы, которые не смогла произнести Сив при поддержке двух своих товарищей. «Согласен, я думал, мы прошли достаточно битв, чтобы первыми узнать благую весть», — кивнул Хагун. «Друзья, давайте не будем отвлекаться. Мы собрались здесь по другой причине», — взмолился Тор, не желая обсуждать данную тему. «Кстати, а для чего мы, собственно, собрались?» — спросил Раин, давая шанс непутевому отцу перевести тему. «Я хочу перенести битву с темными эльфами в Свартальфхейм. Этот мир уже и так мертв, поэтому там мы сможем не сдерживаться, а также этим мы выведем из-под удара народ Асгарда», — произнес Тор, рассказывая Пирсу суть плана. «А для этого нам будет нужна приманка, на роль которую идеально подойдет Джейн», — кивнул Раин, признавая выполнимость задумки, Про ее логичность он решил промолчать. У Тора есть давние соратники, и если они не видят никакой проблемы в том, чтобы заменить армию одной из сильнейших рас под предводительством просевшего в силах, но все еще ужасающе могущественного Одина на не особо развивающегося Тора и самого Раина с шансом потери Камня Бесконечности и гибели девяти миров, то кто он такой, чтобы останавливать столь удобное для себя развитие событий? Верно, кивнул громовержец. Мы собираемся поступить так. У меня пара вопросов и предложений к плану, произнес Пирс, услышав задумку трех асов и одного вана. Почему ты уверен, что извлечение Камня Реальности не смертельно для Джейн? Спросил Раин. Я не знаю, но по расчетам лекаря ей осталось не больше нескольких дней, и у нее нет другого варианта, с болью проговорил Тор. Хорошо, тут ты прав, лучше рискнуть, чем ждать чуда. Но скажи мне, чем ты слушал мою речь в библиотеке, где я сказал, что камни нельзя сломать, не используя другие фрагменты бесконечности? Ты, конечно, силен, но твои молнии для эфира все равно, что щекотка, произнес хмурый Раин. Но что тогда делать после его извлечения? Задал вопрос своим товарищам наследник трона. А вот тут я, пожалуй, уже перейду к своим предложениям. Во-первых, у меня есть идея, как отвлечь Одина, не прося Хеймдаля поднять клинок на своего царя, произнес Пирс, приковывая к себе внимание окружающих воинов и воительницы. Скажите, Сиракт же в сокровищнице Эсгарда? Спросил Раин. Да, после возвращения с Лаки отец поместил его туда, подтвердил Тор. Если ты сможешь провести меня туда и дать доступ к Тессеракту на пару часов, то я займусь отвлечением в сердце, произнес Раин, наклонившись к дубовому столу. Смогу, задумавшись, произнес Тор. Отлично, теперь перейдем к во-вторых, мне нужна граната темных эльфов. После похода в сокровищницу я смогу переделать ее в оружие, опасное даже для Камня Реальности. Уничтожить его она не сможет, но рассеять по вселенной на ближайшие 2-3 года минимум легко, произнес Раин, смотря на громовержца и ожидая его согласия. Хагун сможет достать гранату, произнес бог грома. Отлично, также я хочу предложить тебе более надежный вариант сотрудничества с Лаки. Насколько я знаю, радужный мост может доставить почти в любую часть космоса, но перенести в этом случае он сможет лишь несколько живых существ, верно? Спросил с интересом Раин. Да, согласился Тор. Что вы знаете о Сакаре? С остальным планом ты согласен? Спросил Одинсон, закончив выслушивать довольно здравые и к своему стыду Тор не мог не признать менее рисковые задумки Пирса. Ты, я, помирающая Джейн Фостер и обиженный на Асгард приемыш против войска Маликита в его родном мире, я считаю, что это просто великолепный план, надежный, как швейцарские часы, ответил Раин, искренне давая оценку задумке. Швейцарские часы? Спросил Фандрал. Мидгардский синоним качества, объяснил Пирс. Я понимаю, тут самые ценные артефакты, но тебе не кажется, что их мало? Нет, нет, нет. Вдруг резко прервался Пирс, застыв у одного из хранилищ, в котором стояла огромная древняя плита с надписью «Те, кто сидят высоко в тени». Ты знаешь, что это? С интересом спросил Тор, ведь всеотец менял тему каждый раз, как он пытался узнать об этом артефакте. Это плита жизни времени, мощнейший артефакт, по слухам скрывающий в себе формулу дороги жизни. Эта формула могла омолодить, исцелить и предоставить своему пользователю возможность достичь полного эволюционного потенциала своей расы, произнес Пирс с восхищением, но также и огромной опаской. Прекрасно, она может помочь Джейн? Сразу же спросил Одинсон. Ты видишь на моем лице радость? Вот и я не вижу. Формулу еще надо расшифровать, но если бы проблема была только в ней, удрученно произнес Раин. В фильмах хранилище Одина было показано крайне быстро и лишь фрагментировано, но сейчас, стоя перед десятками артефактов, Раин испытывал уважение и страх. В КВМ мелькало лишь начало сокровищницы и самые первые артефакты, но хоть он и видел в прошлой жизни эту плиту, но прочесть надпись или сопоставить ее внешний вид Пирс на тот момент был просто не способен. Теперь же, зная язык асов, он с ужасом прочел предупреждение про богов-богов, высших сущностей, которые скрывались в ожидании Рагнарёка. Они питались энергией гибели Асгарда и девяти миров, после чего перезапускали цикл, воссоздавая асов, и все повторялось вновь. В свое время он не сильно вдавался в их историю, но эту фразу помнил четко. И еще одна проблема, скорее всего близкая по мощи полноценному Целестиалу, добавила Пирсу новой головной боли. «О чем ты?» – спросил Тор. «Не бери в голову, она все равно нам не поможет». Максимально естественно отмахнулся Пирс, зная, что в особенности скрытых врагов входят силы, подобные Хеймдалю, как и ментальные таланты, поэтому посвящать в тайну кого-то другого было слишком опасно. Пройдя еще несколько шагов, Пирс вновь застыл на месте. «Это глаз чародея?» – на всякий случай спросил он. «Да, только не трогай его, это слишком опасно», – произнес Тор, следя за действиями Раина. «Да, я знаю про своего ли артефакта, но ладно, разберемся с этим потом. Но за сиротское детство ты точно должен отдать мне парочку из здешних вещичек», пуская слюни на ценнейшие экспонаты сокровищницы, произнес Пирс. «У тебя же есть семья», недоуменно сказал Тор. «В Асгард я попал лишь на исходе второго десятка лет жизни, так что для асов я самый сиротский сирота на белом свете, и точно заслуживаю как минимум 3 неплохих артефакта. Ты же говорил пару, у всех мастеров в Камартадже есть артефакт. А я тут узнаю о своей причастности к царской семье, и мне даже часть наследства не полагается. Я что, беднее земных магов?» – задал в пустоту зала вопрос Раин. «Вот тессеракт, делай, что собирался», – с облегчением произнес Тор, думающий, что Пирс будет тормозить у каждого отдельного хранилища и всматриваться в ценности до посинения. «Бог жлобства», – тихо пробурчал Пирс, доставая свое устройство и перенося куб в собственный домен, где он вновь начал пополнять запасы энергии пространства. Гуляя по сокровищнице, Раин рассматривал предметы, за которые в его мире начались бы войны и было бы пролито море крови. Самое же обидное для ученика Камартаджа было то, что он знал цену артефактам, и просто смотреть на их образное покрытие пылью в этой сокровищнице, чтобы радовать его царя, было очень обидно. Хотя в сотни раз обиднее было вспоминать глупость своего отца, который похоронил все эти бесценные реликвии вместе со своим миром, выбирая при столкновении с сестрой бегство. Закончив наполнять свой недоделанный домен до упора, Раин вернул тессеракт на место и вместе с Тором покинул сокровищницу. Впереди его ждало наречение, которое завершит его присоединение к роду Одинсонов, и после которого на все 9 миров и космос будет объявлено о пополнении царской семьи. «Мой Бусти. https://bastitoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 153 главы, включая 134 главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 firstunread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 129. Стоя перед величественной плитой, исписанной рунами, Раин чувствовал трепет и огромную мощь, бушующую внутри данного предмета. Напротив него по разные стороны от артефакта стояли царь и царица Асгарда. «Сегодня ты окончательно станешь сыном Асгарда и членом нашей семьи», — с величием произнес один, пока руны на плите становились лишь ярче, как бы приветствуя нового Одинсона. «Это можно назвать сердцем Асгарда и тем, что помогает нам выстоять против любого врага, вторгнувшегося в наше царство», — произнесла Фрига, проведя рукой по плите, после чего среди рун на мгновение возникло ее имя. В свое время сюда были вписаны лишь самые великие воины асов, но самую сильную связь смогли установить лишь Одинсоны. «Подойди, открой свое сердце Асгарду, и тогда, покуда ты будешь стоять на этих землях, смерть от рук врага не настигнет тебя», — произнес Всятец. «Мне нужно будет нанести на него свое имя?» — спросил Раин. «Нет», — покачала головой Фрига. «Это делается иначе. В момент установки связи Асгард сам даст тебе имя. Оно отразит твою божественную сущность», — с легкой улыбкой от столь забавного предположения мальчика произнесла царица. «Понятно. К сожалению, как сын Тора я не могу пойти по самому разумному пути», — произнес Раин, закончив получать сигнал от команды и начав активировать телепортацию. «Что ты имеешь в виду?» — спросил один, чувствуя подвох, но не успел он что-то предпринять, как фигуру Пирса укрыл голубой свет, и он исчез из второго самого значимого зала дворца. «Тессеракт», — выплюнул Всятец, но, закрыв на секунду глаза, нахмурившись, открыл их вновь с удивлением. «Камень пространства в хранилище, но как он тогда?» «Домен», — с улыбкой от навыков внука произнесла царица, почувствовавшая, откуда Пирс получал свою энергию. «Но ты же говорила, что это под силу лишь самым талантливым колдунам», — произнес один, направляясь к выходу из зала. «Обычно создание столь качественного и мощного домена связано с множеством рисков, но, как я предполагаю, он избежал этого, использовав камень пространства. Все же с той энергией, которую вырабатывает тессеракт, домен может построить и дева, изучающая магические науки лишь пару зим», — произнесла Фрига, забавляясь от ситуации, но, думая о новой выходке сына, она не могла не испытывать прилив волнения. «Все прошло хорошо?» — спросил Раин, смотря на Фандрала. «Они были быстры, как гуллинбурсти», — ответил ас. «И столь же заметны, да, спросил Раин, вставая на корабль, похожий на тот, на котором они долетели до дворца. На это Фандрал решил ничего не отвечать и лишь ускорил лодку, уже слыша звуки погони за наследным принцем. Через несколько минут корабли поравнялись, и сверху в их лодку прилетел болезненно приземлившийся Лаки. Помнящий боль от пронзенного живота Пирс, совершенно случайно в момент столкновения тела с кораблем собрался подойти к Фандралу, и его нога нечаянно наступила на руку бога обмана. Недоуменно не опуская взгляд, Раин надавил на возникшие препятствия посильнее, до того как раздался болезненный вскрик, и только тогда он с удивлением опустил взгляд вниз. «Ой, это был ты, приемыш», — произнес Раин, смотря в разъяренные глаза Палуэтуна. «Ты за это ответить смертный». Поднялся Лаки и тут же попытался вогнать в Раина кинжал, но с шоком застыл на месте, когда Пирс перехватил его руку и без видимых усилий начал направлять его в сторону горла бога обмана. «Раин», — произнес Тор, спрыгнувший вниз вместе с Джейной, заставший сражение двух своих родственников. К удивлению Одинсон отметил, что Фандрал и не собирался вмешиваться в противостояние, лишь с интересом смотря за бледнеющим Лаки. «Ты теперь водишь за собой всех своих смертных друзей?» — с издевкой спросил Лаки, скривившись от самоличного выпрямления пальца и заработавшей регенерации. «Не бойся, у Халка сегодня выходной», — с улыбкой произнес Пирс, смотря на вздрогнувшего сына Лафея. «Тебя не должны волновать те, кто идут с нами», — холодно произнес Тор, проверяя самочувствие Джейн. «Выполняй свои условия сделки, веди к своей лазейке», — произнес бог грома, доставая пульт и готовясь его применить в случае предательства бывшего брата. «Ладно, ладно», — поднял руки Лаки и, развернувшись, направился к задней части летящей лодки, недовольно касаясь шеи, где был закреплен темно-синий кругленький электрошокер, мощи которого было достаточно для обезвреживания большинства сильнейших рас галактики. После того как Лаки повел лодку к тайной тропе между мирами, стража наконец поняла, что корабль эльфов шел вперед на автопилоте, и обнаружила судно с Джейн Фостер. По кораблю был открыт огонь, но бог обмана ловко уводил их от выстрелов преследователей. «Фандрал, готов?» — спросил Тор, смотря на друга. «Подожди, хочу кое-что испытать», — остановил собирающегося спрыгивать Асса Пирс. Встав слева от Лаки, он начал покрываться всполохами пламени, после чего одна из его рук воспламенилась и разрослась в размерах, дотянувшись до преследующего их судна, игнорируя все выстрелы по себе. Добравшись до корабля преследователей, Раин вцепился когтистой огненной лапой в нос лодки и медленно вырвал его, пока напуганная стража не могла приблизиться к огненной конечности из-за ужасающих температур. Поврежденная лодка начала резкое снижение, но из-за полной невредимости двигателей никаких смертельных травм никто из асов не получил, и они просто упали в воду. «А ты умеешь удивлять», — произнес Фандрал, пока бог обмана направлял их к разрыву в пространстве, сильно потея от жара и инстинктивного страха перед огненной силой Пирса. Через несколько минут свободного полета группа начала приближаться к горе. «Лаки, мы не для того убегали от стражи, чтобы разбиться об первую попавшуюся гору», — произнес Тор с волнением, смотря на приближающиеся препятствия. «Спокойно, я заинтересован в целом состоянии этого корабля не меньше вас», — проговорил бог обмана, сосредоточившись на тонком маневрировании между скал. «И мы, конечно же, поверив богу коварства и обмана», — сказал Фандрал, нервно хватаясь за борт лодки в ожидании входа в узкую пещеру посреди горы. Задев бортом каждый угол пещеры, Лаки, к удивлению всех пассажиров, смог доставить их в мир темных эльфов, не повредив ничего, кроме обшивки судна. Оказавшись в Свартальфхиме, перед группой возник мир, где было вечное затмение, а небо наполовину было закрыто серыми облаками. Сама же земля имела цвет тьмы и, казалось, никогда не обладала сущностью жизни. Плывя сквозь кладбище эльфийских кораблей, лежащих здесь еще со времен битвы с Бером, все чувствовали неуловимое волнение и тоску, как будто сама планета навевала на каждого посетившее ее живое существо темные мысли. Раин же с удивлением отметил снижение внутренних сил. Создавалось ощущение, что бесконечный источник его пламени, доступный в Асгарде, здесь резко лишился своей мощи и восстанавливал энергию хоть и намного быстрее, чем раньше, но ощутимо дольше, что точно лишало его возможности вести почти бесконечные сражения, как в главном мире девяти миров. «Джейн, ты как?» — спросил Тор, наклоняясь к лежащей в носу лодки с момента приземления Фостер, не подающий признаков жизни. «Нормально», — ответила девушка, повернувшись к богу грома и заставив всех прикипеть взглядом к своему лицу. «Мне кажется, это ненормально», — произнес Фандрал, смотря на черную склеру глаз девушки. «Согласен», — произнес Пирс. «Что?» — Недоуменно спросила Джейн, заметив реакцию на себя. «У тебя почернела склера», — ответил Раин, создавая перед ней зеркало. «Не самое худшее, что со мной случалось за последние дни», — сказала Фостер, рассмотрев изменения. Вдруг, как будто что-то ощутив, она резко обернулась назад и впилась взглядом в небо. Через несколько минут из небес стал спускаться корабль Маликита. «Ладно, начинаем. Блондинчик, иди сюда». Раин начал использовать магию и искажение пространства, чтобы укрыть их сасом от взгляда эльфов. Параллельно этому перед пирсом возникло оповещение. Задание получено. Следом они спустились у расчищенного пространства среди холмов и предупредили Джейн о своей задумке. Спустя мгновение Раин с Фандрилом стали наблюдателями отличной постановки о кровавом предательстве, в главной роли которой был бог обмана. Лаки всадил в живот Тору отданный тем Возгарди нож, после чего дал телу брата драматично скатиться вниз к подножию холма. Затем он нанес богу грома несколько ударов и ловко отрубил руку, вызывающую Мьёльнир. На этом моменте Раин скривился, ведь тут Лаки явно удовлетворял свою давнюю мечту, что повлияло на достоверность иллюзии. Нож, полученный полукровкой, никак не мог с устрашающей легкостью прорубить броню Тора и пройти сквозь мясо и кость за какую-то секунду. Но в то же время злорадство и удовольствие от картины корчащегося в муках от боли брата было отыграно крайне искренне, ведь в этой части ему и играть ничего не пришлось. «Маликит, я Лаки из Ятунхейма, и я к тебе с дарами», — произнес бог обмана, бросая к ногам эльфа взволнованную Джейн. «Взамен прошу лишь пощады для мира йотунов. Наше солнце слабее иных в десятки раз и не несет угрозы твоей расе», — произнес Лаки более правдоподобную версию своей мотивации, чем ту, которую предложил ему брат. Стоя перед сотней своих собратьев, Маликит не видел нужды в сделках с йотуном, но не желая рисковать до момента получения эфира, он решил дать положительный ответ. «Хорошо», — ответил эльф, подходя к лежащему Тору. «Смотри на меня», — сказал эльф с полностью обгоревшим лицом, наслаждаясь видом проигравшего внука своего главного врага. Маликит уже представлял, как, получив силу эфира, он самолично лишит жизни потомка Бера, а затем, погрузив 9 миров во тьму, придет за его сыном. Направив руку в сторону Джейн, эфир сам отозвался на зов Маликита и, подняв тело девушки в воздух, начал медленно высачиваться из ее пор. Смотря за тем, как камень реальности добровольно меняет хозяина, Пирс склонялся к мысли, что это не столько побочный результат ритуала предводителя эльфов, который дал камню нынешний облик, сколько особенность расы. Никто в галактике не желает изменить реальность сильнее, чем темные эльфы, которые каждую секунду своего существования сгорают от света миллионов звезд. Их белые маски скорее выполняли роль не физической, а психологической защиты представителей вида, ведь те, кто славились своей красотой, с приходом света стали обнаруживать в себе изъяны. К нынешнему моменту среди эльфов лишь едины, скорее всего, имеют нормальную кожу, не причиняющую адскую боль от каждого источника света в мире. Когда процесс с выкачки эфира был завершен, перед эльфами предстало красное облако, состоящее из хаотичных потоков, которые радостно издавали звуки, напоминающие животный писк. «Раин, давай!» – прокричал Тор, с которого исчезли все раны, а в нескольких метрах от эльфов возник Пирс с Фандралом. После крика Тора Раин сразу же бросил в сторону облака переделанную эльфийскую гранату, и с криком эфир был засосан внутрь, а лицо Маликита застыло в шоке. «Нет, что вы наделали?» – прокричал разъяренный эльф, после чего впился убийственным взглядом в того, кто оба раза испортил его миссию и причинил ни с чем не сравнимую физическую и душевную боль. «Убить их!» – скомандовал сотням бойцов позади себя Маликит, пока сам достал с пояса короткий клинок и, перерезав вены, пустил себе кровь. Фандрал схватил Джейн и начал уносить Мидгардку подальше с поля битвы, пока Тор, полный радости и боевого духа, влетел в строй темных эльфов, кося их пачками. Лаки же также присоединился к брату, в то время как Пирс столкнулся с переполненным ненавистью предводителем эльфов, который использовал свою кровь для сотворения множества лезвий, пущенных в сторону в Пирса. Вступивший в схватку Пирс сразу же принял форму оборотня и частично активировал силы духа мщения. Полную форму карающей сущности он принимать побоялся из-за присутствия рядом Лаки, который мог попасться под его карающий взор и, следуя логике событий Рагнарёка, лишиться души, что точно бы не понравилось обретенной родне в Асгарде. Уклоняясь от лезвий, Раин сближался с противником, пока между ними не осталось лишь половина метра, и в тот момент одно из лезвий смогло задеть Пирса. Сразу же после попадания внутрь, кровавое оружие резко изменило свое состояние и по венам направилось в сторону сердца жертвы. Почувствовав это, Райну пришлось принять мгновенные меры, и вместе, не доходя до плеча, он с филигранной точностью использовал на себе энергию пространства, вырезая кусок руки с кровью Маликита. Лишившись приличной части мышцы мяса, его правая конечность повисла вдоль тела, плохо отзываясь на команды, а сам Райн решил не экономить силы против, как оказалось, крайне опасного эльфа. Используя на противнике вой, Пирс смог заставить Маликита прервать на секунду серию своих атак, чем Райн мгновенно воспользовался, обратившись к новым пламенным силам. С рыком вокруг Пирса стало концентрироваться пламя, которое приобрело форму огненного гиганта под 5 метров ростом. Внутри него находилось настоящее тело Райна, но теперь ни одна из атак Маликита просто не могла до него добраться. Его кровяные лезвия растворялись еще на внешнем слое огненного тела. В момент проявления новых сил Пирса вся битва как будто остановилась. Каждый эльф и ас замерли на месте, оглянувшись в сторону столь яркого зрелища, осветившего черные пустоши Свартальфхейма на сотни метров вокруг. К сожалению, один из эльфов пришел в себя немного раньше противников и, воспользовавшись заминкой, послал в сторону Лаки пространственную гранату, подобную той, что применил ранее Райн. С ужасом Тор наблюдал, как его брата буквально раздирает на мельчайшие частицы маленькая черная дыра, созданная технологиями противника, после чего не оставляет после себя ничего.